Квест 30. Развернуть небо. Мне было очень стыдно, что я друзьям даже 10 минут времени не уделила. По сути, просто бросила здесь устраиваться самостоятельно, не поинтересовавшись ни их делами, ни эмоциями, а потом и вовсе уснула. Проспала большую часть оставшегося времени. Казалось, что все успею, и с ними, и с Лораном, но не успела ровным счетом ничего. Это какой-то бич, свойственный всем. Всегда кажется, что времени впереди много, а потом застываешь в осознании, сколько же самой бесценной валюты спустил попусту. И сейчас чувствовалось, нет, я практически знала это наверняка, что ресурс исчерпан. Что для кого-то из нас день уже не наступит, и будет поздно пытаться сказать то, что не успел. Людей впереди собралось множество. И я не совсем поняла, отчего все бегают и кричат, ведь трещина ничуть не увеличилась, и вроде бы даже заразные ветерки сквозь нее не скользили. Тем не менее, на передовой, как обычно, стояли все воздушные маги под руководством Зорша и не отрывали взгляда от темного неба. Видимость была превосходной. Огненные стихийники устроили настоящую иллюминацию. Красиво. Если на секунду забыть о поводе общего сбора. Я видела издали Нилу, а это означало, что и остальные где-то рядом с ней. Лорана ждать не стала. Он вначале бежал со мной, но затем замер. Я лишь оглянулась, оценила его странное выражение лица и рванула дальше. Быть может, ему надо собраться, подготовиться. Слезливая влюбленная подружка под рукой точно только помешает. Это как битва факультетов, когда надо забыть о страхах, внушении и накатывающей панике, и просто помнить о цели. Как битва факультетов. Только не с праздничным финалом. «Что происходит, Энн?» Я спросила у парня, на которого почти налетела. С ним мы встречались редко, поскольку молодой ворон обычно работал в ночную смену, и раньше я заставала его в таком состоянии, когда мое дело только начиналось, а его уже от усталости не держали ноги. «Если честно, то сам до конца не понимаю», — ответил он, тоже взирая на небесный раскол. И смена была сравнительно тихой. Ударила только пару раз. С той стороны. Видимо, конец света решил постучаться, прежде чем войти. Надеюсь, сегодня еще не время. Я стряхнула с плеч оцепенение и побежала мимо него, ближе к передовому оцеплению. Зря Энн надеется. Время пришло. Прорыв чувствует, что Лоран уже здесь и больше ждать не намерен. Кажется, мы сами своими махинациями его спровоцировали. Ну да, как будто у нас был иной выбор. За полчаса не произошло ровным счетом ничего, и даже начало казаться, что трещина стала меньше, как будто плотнее, хотя под швами несародейских магов ее трудно было целиком разглядеть. Мое место определили чуть дальше сильнейших. Я должна была подстраховать старика ворона передо мной. Он, невзирая на годы, даже усталости не выказывал. А магии в нем за жизнь собралось много. Но на всякий случай Зорш приказал занять посты и быть готовыми поддержать товарищей или встать на их место, если произойдет что-то непредвиденное. И оно произошло. Несмотря на то, что я была морально готова, все равно подпрыгнула на месте. Сильнейший удар, от которого содрогнулось небо, и земная поверхность пошла легкой рябью. Как если бы вся привычная реальность была лишь картинкой на прозрачной пленке, которую можно покачнуть, растянуть, изменить, разорвать. Ничтожные объемные изображения, которые мы привыкли называть миром, пока не стали свидетелями, как запросто оно искажается чем-то немыслимым извне. Так ли, Таворон, страху здесь нет места. Ничему нет места, кроме работы. И все равно я невольно прислушивалась, когда среди сотен голосов позади узнала единственный. «Не совсем понятно, что же именно я должен делать?» Лорану ответил Зорш своим громким командным голосом. «Я на этот вопрос не отвечу, сынок». Меня сильно покоробило от такого обращения, которым в самую неприятную минуту называл его и господин Шолли. «Возможно, тебе нужно просто быть здесь. Я плохо разбираюсь во всяких там красивых словах, но просто скажу спасибо, что ты есть и что ты здесь». Я не обернулась, не глянула, как воспринял Лоран эту благодарность. Никак, наверное. Зная его, могу предположить с полной уверенностью. Никак. Пожал плечами и беззаботно начал оглядываться по сторонам. Следующий удар в небо был не таким сильным, но все равно на миг парализующим. Земля лишь дрогнула и тут же замерла под ногами, словно сама сжалась от ужаса. У земной тверди тоже заболела душа за своих детей, и она больше не может это скрывать. Мы сосредоточились еще больше, понимая, что в таком напряжении долго не продержимся, и когда в итоге небо разорвет на куски, мы можем оказаться не в лучшей форме». Видимо, это же понимал Лоран, поскольку Зорш неожиданно заорал так, что все вздрогнули. «Ты куда, Лоран?» Парень ответил спокойно, шагая бодро в мою сторону, а затем мимо вперед. «Зачем погибать кому-то еще? Если нужна одна жертва, зачем приносить сотню? Теперь я, командир, объявляю отступление!» Я переглянулась с вороном справа и насородийцем слева. Разумеется, Лоран рассуждал правильно. Надо перестраивать сцепление, немного сдать назад, перемешаться с другими магами и приготовиться отразить атаку, если прорыв на единственной жертве не остановится. И надо понимать, что в том случае от нас потребуются усилия, которые раньше мы не вкладывали. Мы медленно спиной отходили, не снижая сосредоточенности. Линия становилась плотнее, со мной рядом почему-то оказалась Виола, бледная, как снег в горах. Она нервно теребила резерв на груди, как будто молилась ему, чтобы в нужный час смог совершить немыслимое. Кивнула мне, потом Ниле. Та выступила вперед чуть дальше. Прямо за ней я разглядела Ашка, который показался даже белее Виолы. «Зачем вы здесь?» — шепнула я, и в моем вопросе был смысл. «Тут сильнейшим может быть уготована погибель, а студентов-первокурсников сильными точно не назовешь. Даже хуже, если все повернет в непоправимое русло, они будут только мешаться». Поскольку Виола промолчала, я добавила. «Нила, Иланесса и Вайт не могут оставить лучшего друга, я их понимаю, но они и помочь чем-то способны. А зачем подставляться вам?» Подруга задрала тонкий подбородок и ответила дрожащим от страха голосом. «Я до сих пор на тебя обижена, Лита Ворон. «Потому не говори со мной!» У меня вырвался судорожный смешок, на что Виола соизволила отреагировать. «Господин Шолли уже здесь, с небольшим подкреплением. Они выстраивают следующую линию обороны». «И что? Вы с Ашком и Родригом решили показать нашему ректору свою учебную успеваемость?» «Нет. Просто раз он здесь, то все обязательно будет хорошо. Он умён, осторожен и вот-вот получит престол Империи. Дорогой господин Шолли... держался бы подальше, если бы сам видел риск. Так почему бы не показать в такой неопасный момент свою успеваемость?» Я бы за голову схватилась, если бы не боялась отвлечься. Может, ректор как раз таким образом и решил увернуться от короны. Глупые рассуждения. Но мне почему-то тоже стало немного легче. Империя ответила на призыв. Империя поможет с последствиями, если мы не справимся. Верховный маг с армией тоже летит сюда. Уже не остановишь? Им придется сделать все необходимое здесь, а не на своей территории. И все это благодаря безнадежной любви ко мне Лорана. Ведь он стоит сейчас там, впереди, и даже не оборачивается, чтобы глянуть на меня еще раз. Продолжить спор не получилось. После очередного удара, довольно мощного, отлетел еще один шов, в который просочились ветерки. Сразу много, не меньше десятка, но мы отработанными маневрами начали отбивать. Те, кто слева, брал на себя полетевших влево. При таком количестве маги воздуха могли заразу только задержать, но даже Виола быстро сообразила, что делать, хотя ее огонь ветерок не мог выжечь. Но вовремя подоспели другие. Мы еще не нейтрализовали эти потоки, как земля под ногами дернулась, сразу несколько вояк рухнули на колени, а трещина разверзлась, выпуская уже не десяток, а сотни полупрозрачных плевков. До этого момента я и не заметила, что начало светать. Но осознала это сейчас, когда вдруг резко потемнело от копошащихся затемнений в воздухе. Они рвались во все стороны, в нас, вверх, ползли по земле и по небольшой окружности за людей, чтобы утечь как можно дальше. Нам конец. Такое остановить не под силу даже тысячной магической армаде. А нас было далеко не столько. Но люди продолжали пытаться. Ослепляли стенами огня, махали гигантскими синими плетями, уплотняли пространство для создания невидимого барьера. Некогда было смотреть по сторонам. Я лишь на полсекунды уловила фигуру Лорана. Он так и стоял там, не шевелясь и чуть раскинув руки в стороны. А ветерки обвивали его, не прикасаясь. Внезапный грохот оглушил, как будто колоссальное количество стекла одновременно рухнуло на камень и полетело осколками во все стороны, хотя это проскользнуло только в ощущениях. Среди огня и пыли я больше не видела ничего. И вдруг шум умолк. Буквально за секунду, как если бы звук обрезали посередине. Рядом слышались лишь тихие стоны пострадавших. «Назад! Назад! Отступаем для перегруппировки!» — взревел Зорш. Смысла в этом приказе я не видела. Куда отступать? Небо с землёй перемешалось, уже непонятно, где что происходит и происходит ли что-нибудь вообще. В оседающей пыли я успела глотнуть воздуха и побежать туда, куда направились остальные. Что нам даст отступление? Мы всё равно пропустили море заразы, но, кажется, ещё и прорвало окончательно. Но Зоршу с возвышения было видно больше, а распоряжения в бою не осмысливаются и не обсуждаются. Удивилась, что у подножия сопки вновь выстраиваются отряды ровными шеренгами, как нас тренировали. А вперёд, минуя отступление, неслись оборотни. Десятки сильных мужчин и женщин, которые собирали всех раненых и дезориентированных, оттаскивая их туда же. Несмотря на подкрепление, нас всё равно здесь было немного. Не больше пары сотен людей. В центре я разглядела Шолли и Лаура Кингару, которые наперебой что-то обсуждали с Зоршем и указывали вперёд. Я обошла нескольких человек и встала на свободное место в шеренге так, чтобы быть ближе к центру, и услышала их разговор. Отсюда и видимость была лучше. Лоран, кажется, продвинулся ещё немного вперёд, но стоял на ногах. Чёрных ветерков в обозримом пространстве не наблюдалось. Все, какие мы не успели нейтрализовать, уже разлетелись. А мы к чему-то готовились. Я никак не могла понять, что именно от нас потребуется. По первым моим прикидкам, мы пока неплохо справились. Жертв намного меньше, чем мне казалось изнутри той каши. Убитых я вообще не видела. И даже многие раненые с трудом поднимались на ноги, то есть, скорее всего, непоправимых травм не получили. И лишь через несколько минут я поняла причину гробовой тишины и напряжённого ожидания в шеренгах. Каждый смотрел на Лорана, а теперь разглядела и я. С ним что-то было не так. Да, он стоял на ногах, но как-то странно покачивался, а потом развернулся лицом к нам. И на небе за ним больше не было ни трещин, ни расколов. Серая бесконечность, розовеющая на горизонте восходящим солнцем. Раскалённый шар лишь только выглянул и освещал фигуру одного человека, словно указывая всем на неё. Я знала Лорана. Я издали могла отличить его по походке или посадке головы. Я даже жесты его выучила наизусть. И мороз побежал по спине, когда дошло. Медленно, неспешными шагами к нам шёл не Лоран. Всё такой же худощавый, не слишком высокий, почти обычный, но прямо над его головой, подобно чёрным распахнутым крыльям, темнела невообразимая мощь. Кажется, тот, кто называл прорыв живым, вообще не ошибался. Я не могла устоять на месте. Перешла ещё ближе и спросила со страхом. «Господин Шолли, что происходит? Предсказания не сбываются абсолютно точно, но в чём ошибка?» Ректор ответил, не повернув ко мне головы. «Ошибка налицо. Лоран должен был умереть, но сначала полностью нейтрализовать эту гниль, вобрав её в себя. Сейчас непонятно, почему так вышло. То ли прорыв оказался сильнее, то ли Лоран собирает магию со всего пространства и потому ещё держится. Возможно, нам нужно просто подождать или... Или убить его». Закончил за него Лаур Кингар. Нила, которая стояла рядом с отцом, не вскрикнула, но резко закрыла рукой рот, чтобы не издать ни звука. Я же на секунду прикрыла глаза. Не время для истерик или жалости, в них можно погрузиться позже. Бесовые оракулы, хоть раз бы точно объяснили, как всё произойдёт. Вот только Илонесса, которая стояла намного дальше нас, не осознала, не разглядела отличий, не услышала этого разговора и радостно вскрикнула. «Лоран, ты жив!» Счастливая от облегчения девушка рванула вперёд, чтобы обнять друга. Вайт не успел её остановить, потому побежал следом с криком. Виола была там же, но ловко эльфийке они уступали в скорости, а через пару шагов замерли, как вкопанные. Лоран резко выкинул руку вперёд и схватил Илонессу за шею. Без труда приподнял над землёй и произнёс. Он говорил монотонно и тихо, однако какой-то неведомой силой его голос проникал во все уши и распространялся далеко вокруг. «А ты что такое?» «Забавное мясо». Я не могла слышать, но будто почувствовала, как хрустнули кости её шеи. И бездыханное тело полетело в сторону. Чудовище неспешно воззрелось на Вайда и Виолу. Сделало шаг уже к ним, рассуждая с той бесчеловечностью и откровенностью, которая раньше и в характере Лорана присутствовала. «У меня была сделка с халифом. Этот щенок не должен был появиться на свет». Но людям нельзя поручать серьёзную работу. Хорошо. Значит, придётся уживаться с этими ограничениями. И снова его голос бил по барабанным перепонкам, хотя фразу вряд ли кто-то понял до конца. Лоран не должен был родиться, потому халиф пытался убить его отца. Но о каких ограничениях он говорит? Всё-таки хоть часть предсказания сбылась, и Лоран для него ограничение? Виола не могла оторвать взгляда от Илонессы. А потом страшно взревела, как дикий зверь, скинула ладони, готовая кинуться на убийцу даже с голыми руками. Но Вайт оказался предусмотрительнее. Он схватил девушку за одну руку, а вторую тоже поднял, одновременно поднимая вверх огненную стену. Существо вынуждено было остановиться и окинуть их презрительным взглядом. Кажется, такая преграда надолго его не сдержит. Сейчас уже дополнительных сведений для принятия решений не требовалось. И все только ждали сухого приказа Зорша. «Убить». Я полетела вперёд первой, чтобы успеть встать перед Вайдом и Виолой и защитить их, если сумею. Полетела почти в прямом смысле, хотя летать ещё не умею, но от переизбытка отчаяния силы в моих руках собралось столько, что я сама была готова разнести весь мир, лишь бы не позволить это сделать монстру впереди. Я хлестнула гигантским пластом о землю, перелетая сразу через несколько человек. Однако не одна я была такая умелая. Вперёд вырвались сильнейшие из сильных, и уже через секунду перед моими друзьями возникла ещё одна стена, а потом вторая, третья, укрывая их. В Лорана же полетели быстрые молнии. Он не уворачивался, лишь слегка морщился, когда синие иглы влетали вплоть с шипением. Красивое лицо любимого человека уже было изуродовано ожогами, но так даже проще. Мне проще, чтобы напоминать себе, что это не он. Я резко отклонилась и пролетела под его рукой, когда он попытался схватить ближайшего мага. Успела заметить странные глаза. Они были целиком затоплены серой дымкой, как если бы изнутри Лорана наполнял какой-то бурный туман, выглядывающий на нас только из глазниц. Жертву чудовища ударить не успела. Колдун со стороны очень удачно попал ему в грудь проклятием. Замедлил на пару мгновений, но для монстра все наши усилия были комариными укусами. Хотя большим арсеналом оружия мы его рано или поздно достанем. Теперь стало понятно, какое ограничение он упомянул. Лоран был рождён для того, чтобы вобрать в себя прорыв. И это он сделал. А тело, каким бы могущественным оно ни было, остаётся телом. В каком-то смысле всё равно уязвимым. С клубами дыма наша война была бы обречена на поражение сразу. Монстру не понравились острые шипы от пары эльфов, потому он махнул рукой, и от одного этого жеста по всей окружности людей отшвырнуло в стороны. Хоть кольцо вокруг него и смыкалось, он сможет ещё много таких фокусов показать и перебить множество людей. Я же, благодаря своему предыдущему манёвру, оказалась за его спиной и медлить не стала. Выдернула из голенища нож и замахнулась, пытаясь попасть в сердце сзади. И есть ли у потусторонних существ сердце вообще? Но это тело Лорана. А мне ли не знать, что сердце его на месте? Но не успела. Монстр обернулся за долю секунды, как будто ощутил опасность. Мгновенно перехватил мою руку, другой без труда вырвал нож и всадил мне его в плечо. Дёрнул за шею вверх, не дав возможности даже взвыть от боли. Я, готовая к неминуемому, не могла сделать вдох, но смотрела прямо в глаза, вернее, в дым, струящийся под ресницами. Существо почему-то помедлило, а потом выдало почти задумчиво. «А ты, мясо кусок, этому телу нравишься. Оставить пока?» Я вцепилась в железную руку, но лишь для того, чтобы выдать бессмысленный хрип. Я не могу нравиться этому существу, но я дорога Лорану. А это значит, что Лоран не погиб в неравной схватке. Он ещё там, хотя бы памятью и какими-то простыми рефлексами. Зато заминка со мной подарила остальным нападавшим шанс. Два сильных мага накинули на шею чудовищу магическую петлю и рванули назад. Хватка руки ослабла, а его тело полетело на спину. В него тут же припечатали десятки ножей и молний. Я рванула на колени ближе, чтобы увидеть, как серый дым в глазах постепенно замирает, уходит куда-то в глубину. «Вайт, быстро!» Я не сразу узнала Шоли по голосу. Настолько нервно и непривычно он звучал. «Попытайся схватиться за Лорана, тащи его вверх, а я буду топить вниз вторую сущность. Есть ещё некроманты? Помогайте!» «Да ты спятил, мразь имперская!» Заревел рядом Зорш. «Убить и расчленить на 100 кусков!» «Только попробуй тронуть моего студента, мразь ланирская!» Это был первый момент, когда они кардинально разошлись во мнениях. Но и остальные не знали, что делать. Лоран даже не дышал, выглядел мёртвым. Но если в нём ещё осталась хоть капля духа, то сильный некромант и его вытащит. Не вытащили бы заодно и то, что мы такими силами пытались убить. Я же молчала, не делая выбора. Просто замирающим сердцем наблюдала, как в стеклянных глазах проявляется знакомая синева. Быть может, именно мой вид и останавливал других. Делал их выбор не таким однозначным. Или их останавливали ощерившиеся оборотни, которые, повинуясь вскинутой брови графа Кингары, начали оттеснять самых рьяных. «Вампиры!» — Шолли продолжал приказывать. Он вырвал один из ножей, попавших в грудь Лорану, освободив рану. Кровь плеснула наружу, а это подсказывало, что тело все еще живо, хоть и на последнем издыхании. «Сюда! Погрузите его в полный анабиоз!» Этим занялась Ирма, но ее отодвинули чистокровные вампиры, подсевшие на землю. Даже Родрик со стороны нашептывал их заклинание. Он же, когда они закончили, положил мне руку на плечо и сообщил. «Лоран жив, но в очень тяжелом состоянии. Ему заговорили остановку всех процессов. Это единственный способ довести его до лазарета». И только тогда я задышала. Упала на спину, раскинула руки, как птица, уставилась в серое утреннее небо, и не было сил ни смеяться, ни плакать. Ссоры и споры раздавались где-то снаружи. Зорж спрашивал, уверен ли Шолли в своем решении, не рискует ли. А тот решительно отвечал, что некромант с его стажем таких ошибок не допускает. Он же не колодийский оракул. Лоран без потерь из этой истории не выберется. Слишком большое вмешательство некромагии для человеческого тела. Но пусть хотя бы выживет, чтобы ректор мог ему здорово наподдать и выпустить пар. Зорж в конце даже посмеиваться начал. Без серьезных на то причин, а просто от облегчения. Но быстро собрался и заговорил деловито. Мол, мы находимся на Аланирской территории, и любые столкновения могут рассматриваться как нарушение мирного договора. Но начальник местного военного гарнизона, то бишь он собственной персоной, готов дать разрешение на вывоз полумертвого парня. При условии, если имперская казна расщедрится на инвестиции для восстановления разрушенных поселений. Я не слышала, до чего они договорились, просто смотрела в бесконечное, целое, без единой трещины серое небо. Предсказатели немного ошиблись. В принципе, вообще в мелочах. Не могли же они предвидеть, что мы соберемся здесь все и примем именно такие решения. Не могли же знать, что Лоран даже после проигрыша узнает меня из толпы нападавших и на секунду задумается. Не могли гарантировать, что как раз в эту секунду рядом окажется сильнейший некромант, которому Лоран очень и очень важен. Важнее будущей короны и всех рисков. В итоге у моего любимого появился шанс. Зато и Ланесса, как и многие другие люди, погибли за этот результат. Справедливо ли радоваться собственному подарку, когда другие оплакивают свои потери? Я и не радовалась. Я просто смотрела в небо.